Даже это не помогало, ибо любая прогулка по книжным магазинам напоминала ему, что подавляющее большинство писателей так и не стали великими и умерли в полной безвестности, провалившись со своими безнадежными коммерческими проектами, так и не обзаведшись персональным мифом, который помог бы не потерять уверенности в себе. Мысль о том, что он один из этой печальной категории, приводила его в ужас. Куда девались звучавшие серебряным колокольчиком речи, с которыми обращались к видному писателю? Стерлась позолота, остался грубый металл, на котором красовалось клеймо «Писатель-неудачник». Вот как получилось, что сеньор Уоттербери приезжает в Буэнос-Айрес с парой спортивных пиджаков и чемоданом, набитым дорогими вещами, в которых он ходил 10 лет назад, когда работал в Амибанке. План был простой. Написать что-нибудь неприхотливое, без особых литературных изысков, коммерческое, как это назвали издатели. Простой язык, побольше знойных красоток и жгучих красавцев. Начните с убийства и оставляйте трупы до самого финала. Это будет приключенческая повесть о международных финансах и аферистах. Действие должно разворачиваться в стране, только что пережившей кровавую военную диктатуру. Как нам известно, Уоттербери особенно хорошо знал этот мир. Амибанк послал его на 2 года в Буэнос-Айрес, как специалиста по финансам, разобраться с бездарными займами 70-х и 80-х годов. В те годы банк одалживал миллиарды диктаторам и жуликам и в обеспечении требовал всю страну. Уоттербери прибыл уже во вторую фазу, когда банк забирал в оплату безнадежных долгов принадлежавшие Аргентине государственные предприятия, телефонные компании, медные рудники, национальные авиалинии, плотины, автострады, коммунальные электросети. Все это было выставлено на продажу по самым низким ценам, установленным чиновниками, которые держали свои счета в офшорных филиалах Амибанка. Это была великолепная схема. Система, которая работала с благословения американских экономистов и Международного валютного фонда. Уоттербери принял участие в этой фиесте, обеспечивая инвесторам Амибанка жирные куски собственности. — Погоди, — прервал его Фортунато, — Фабиан, где ты добыл эту информацию? — Все писатели ведут дневник, нет? У нашего друга Уоттербери там очень скрупулезные записи обо всем, что с ним происходило в прекрасном Буэнос-Айресе. Основываясь на этом, мы с моим двоюродным братом... — Да иди ты со своим братом! Этот дневник у тебя? — И как вы его заполучили? Фабиан протестующе поднял руку. — Потом я все расскажу. Но можно предложить еще кофе, комиссу? — Госпожа доктор? Он крикнул в почти пустой зал. — Лучо, еще 3 кортадо! Официант кивнул, и Фортунато заметил, что даже в центре города, находившемся под юрисдикцией федеральной полиции, Фабиану счет не подали. — Бьен, — произнес Фабиан, ставя на стол стакан с водой, — мы видим, как Уоттербери приезжает в Буэнос-Айрес и снимает номер в отеле «Сан-Антонио» на Калье Парагвай в центральном деловом районе, который по ночам превращается в рай для проституток. Сан-Антонио построили в 30-х, и хотя он невелик, мраморные лестницы и сверкающий медью холл и стойка портье сохраняют некое скромное изящество. Уоттербери осматривается в своем номере. Маленький куб с деревянными панелями на стенах, чуть-чуть позолота на раме зеркала, застарелый запах лака. Он с трудом пытается представить себе, как будет работать в пятнышке воскового света настольной лампы. Вытаскивает из чемодана несколько книг и начинает листать. «Напишите бестселлер», — взывает одна обложка. «6 ступеней к детективу», — вторит ей другая. «Так это же книжки, которые вы показывали мне», — воскликнула Афина. — Ну а как же? Разве я сумел бы придумать такие названия? Но продолжу. Уоттербери смотрит на книжки, и его охватывает чувство собственной ничтожности. На него начинают давить стены комнаты. У него нет сюжета, нет жертвы, нет главного персонажа, только идея. Аргентинский сыщик, одержимый поиском истины. Но что он собой представляет, этот сыщик? Какой истины добивается? Может быть, это пожилой человек, усталый от жизни, своей работы. Ему совсем недолго до пенсии, как комиссару Фортунату. Человек в конце пути длиной в жизнь, жизнь, отданную борьбе за истину. Стоп! Фабиан поднял руку и, прикрыв глаза, улыбнулся. Я знаю, что вы подумали. Вы подумали, что слышите еще одну историю, которая начинается заманчиво, а заканчивается рассказом о самом себе, что я вставлю какого-нибудь Фортунато и какого-нибудь инспектора Фабиана, а потом, боже мой, да мы все тут в книжке, написанной самим Уотербери. Блеск. Классика, нет? Как Роберт Олтмен в фильме «Игрок», видели? Или еще другое кино с Траволтой? Нет, девочка, это старый прием. Он был уже у Сервантеса во второй части «Дон Кихота». Он потянулся за маленькой конфеткой на тарелочке перед ним и бросил ее в рот. Нет, сеньоритас и кабальерос, не стоит беспокоиться, я слишком горд, чтобы повторять старые трюки. И Уотербери тоже этого не любил. Он сейчас готовится к тяжелой ночи в номере 306 отеля «Сан-Антонио». Наш автор берет в руки первый роман, разглядывает свой портрет, на котором он на 6 лет моложе. Тогда он был в зените славы и непринужденно улыбался. На второй роман он бросает лишь беглый взгляд. Там у него тот типичный вид «принимайте меня, пожалуйста, всерьез», каким пестрят полки с утененным товаром в книжных магазинах, как у заключенных, которые перед лицом неопровержимой вины без устали заявляют о своей невиновности. Он валится на постель и лежит, уставясь в потолок. Ему необходим замысел. Нужны контакты, атмосфера. И пусть он не хочет в этом признаваться, ему нужен кто-то, принимающий его всерьез. Его единственный контакт — это старый друг из банка, некий Пабло, с которым он работал 10 лет назад. В то время они оба были холостяками, вечерами фланировали по шумным улочкам делового района, перемигиваясь с красотками и подчищая огрехи кредитов в сотни миллионов долларов. Людей этого типа можно встретить и сегодня. Стоит пройтись по Калье Флорида или Пласа де Конгрессо, красивых и молодых урожая этого года, которые могут стать шикарным уловом для ловких женщин. Они — путевка в благополучие, высшие слои общества, они — обещание отдыха в Европе и на Пунта-дель-Эсте. Они самообворожительность, направо-налево раздают улыбки, но умеют держаться и солидно, как приличествует человеку, облеченному ответственностью. Золотая жизнь, аморос, по определению, может быть только временной, но внушает обманчивое чувство постоянства для тех, кто ведет ее. 10 лет назад Пабло внешностью походил на типичного латиноамериканского артиста или певца. Прямые черные волосы, длинные ресницы, даже лицо не слишком смуглое. Перспективный администратор, с великолепным будущим в мире финансов, он притягивал к себе всех и потенциальных невест, и влиятельных мужчин. К нему потянулся и Уотербери. Его привлекла не только внешность Пабло, но и его голос, располагающий, вкрадчивый, как гладко отполированная медь, смешливый баритон с оттенком философской расстановки, что придавало самым незначительным словам Пабло ауру беспечной мудрости. Все видели в Пабло человека, который пойдет далеко, и всем хотелось, чтобы он не забыл их, когда достигнет своих высот. Уотербери тоже надеется, что он не забыт. Он 4 года не разговаривал с Пабло и нервно ждет, пока секретарь сообщает его имя. Через мгновение приветливый голос Пабло положил конец всем его сомнениям. «Че, Роберто, мой знаменитый друг-писатель, неужели ты в самом деле в Буэнос-Айресе?» Слова «знаменитый писатель» больно отозвались в груди Уотербери, но теплота в голосе старого друга успокоила его. Он сказал, что остановился в отеле «Сан-Антонио» и думает собрать материал и написать детектив, действие которого разворачивается в Буэнос-Айресе. Они рассказали друг другу о своих семейных делах, кто на ком женился, о детях, и потом Пабло прерывает беседу. «Ничего больше не рассказывай Роберту. Давай встретимся поскорей. Давай сегодня же вечером, если можешь. Заходи ко мне в офис в 5, и мы пойдем выпьем где-нибудь». Уотербери с облегчением вешает трубку. Пабло все такой же, каким был в те далекие года, когда они днем заговорщически колдовали над финансами, а по вечерам занимались другими, более деликатными и более чувственными делами. Он надеется, что Пабло не заметит, что на нем тот же самый костюм, который он носил тогда. Уотербери приехал в штаб-квартиру Амибанка в тот момент, когда по окончании рабочего дня из его здания на улицу высыпала толпа секретарш и бизнесменов, через хрустальные витрины кафе видно было, как встречаются и рассаживаются за столиками элегантно одетые люди. Калия Флорида заполнилась неторопливо идущими пешеходами. Вестибюль Амибанка, дворец из мрамора и стали, Могучий обнаженный атлант подпирает плечами глобус. Уотербери на своем испанском с акцентом гринго спрашивает Пабло, и охранники делаются сама любезность. Пабло — один из тех, кто с 10-го этажа, и его после работы всегда ожидает шофер. Старик в красном пиджаке поднимает лифт наверх и каркающим голосом сообщает остановку «Пентхаус». В Уотербери встречают панели из тропической древесины и секретарша с обложки модного журнала, блондинка с длинными волосами и пышной грудью. Она приветствует Уотербери как старого друга, сеньора Уотербери, и проводит его через стеклянные двери в холл, устланный ковром, толстым, белым и беззвучным, как снежный сугроб.